27. Сандер проснулся от какого-то шума. Голова раскалывалась так, будто хотела оторваться. Знакомое состояние похмелья на этот раз было особенно жестким. Где он? Место казалось одновременно и знакомым, и чужим. Ух ты, жопа старая! От испуга Сандер почти отрезвел. Это же камера! «Самая настоящая арестантка!» «Не может быть!» — бормотал про себя Сандер. «Как он сюда попал?» «Но что правда, то правда. Он был в трехместной камере. К счастью, один. Из маленького квадрата под потолком проникал слабый свет. Его было ровно столько, сколько в голове Сандера понимания, почему он здесь». Накануне вечером они с Томом и Рольцем выпивали в баре «Мюнди». Там через пару часов они после хорошей дозы достигли определенной кондиции и направились в дворец культуры «Сальме», где, по данным Тома, в тот вечер играла какая-то джаз-банда, а значит, веселое женское общество гарантированно. И там они, конечно, еще поддали. А дальше... полный провал памяти. Какого черта он сюда попал? Нет, нет, что-то брежет. Какая-то драка из-за каких-то баб. Но где же остальные? Может, в соседней камере? И в каком он отделении? Может, вообще в арестантском доме префектуры? Нет, черт, там комнаты отдыха побольше. Если драка произошла в культурке Сальме, значит, он в Копле или у ментов на вокзале. Так, документы где? Черт, если у дежурного, тогда все пропало. Экскаватор наверняка уже знает, и сейчас оформляют его обходной лист. И вся его бурная карьера коту под хвост. На мгновение Сандеру стало самого себя жалко. Все только начиналось. И вот теперь, из-за того, что он работает у экскаватора, все газеты раструбят, что полицейский элитной группы отсыпался и трезвел в арестантском доме на вокзале. Тайра сойдет с ума. Родителям на глаза лучше не попадаться. Будущее... казалось таким беспросветно черным, что просто страшно. И почему у него один бок так жутко болит? И вдруг ярким лучом света, пронзившим тьму, вспыхнуло воспоминание о резиновой дубинке и мужчинах в форме, только не полицейской. Может, кодукайцевские, дружинники? Нет, черт, не вспомнить. Послышался скрип. Дверь камеры открылась. «Ну что, партизан, вот тебе и приятель!» — раздался голос молодого дежурного, явно эстонца, говорившего по-русски со страшным акцентом. Он втолкнул в камеру гостя, лет так примерно 50, с густой татуировкой на руках. Тот злобно уставился на Сандера, и как только дверь камеры за дежурным закрылась, его рот открылся. «Дуй с моего места, салага!» Этот братец тоже пытался лопотать по-русски. «Твое место у параши!» Не остался в долгу Сандер и сел, заняв на всякий случай защитную позицию. «Нахрена ты так? Крутой, что ли?» Снизил тот сразу тон. «Крутой, не крутой, не твое дело. Покруче тебя, настольник!» Сандер окончательно взял обстановку под свой контроль. По-видимому, оперирование определенными терминами на чистейшем русском языке охладило пыл сокамерника. Судя по внешности, это был обыкновенный барыга, ничем значительным себя не зарекомендовавший, просто вор. Его первоначальная агрессивность объяснялась пошлым желанием проверить нового сожителя. А почувствовав в нем силу, он сразу отказался от куража и возвратился с высот на землю. Молодых крутых этот тип особенно опасался. От таких можно было и по морде схлопотать. «Ты за что?» — попытался он завести с Сандером светский разговор. «А за нихрена! На левой хате менты меня с братвой повязали. Попытку мента завалить шьют. Хули раскалюсь. А сам за что?» Сандер решил быть с этим папашей позговорчивее и выжать из него какую-нибудь информацию. «А что за братва? Местные? Может, я кого знаю?» — попробовал новичок, в свою очередь, пощупать Сандера. «Наверняка все местные, а особенно здесь, в Копле, знают друг друга, и потому лапшу вешать будет опасно», — подумал Сандер, прежде чем ответить. «Местные — это не братва, а шушера. Я с пермяками работаю. А с кем тебе знать не велено, понял, черт?» — высокомерно бросил Сандер. Во всей этой игре Сандера веселил тот факт, что встретившиеся в арестантском доме три приятеля, трезвеющий мент, вор и дежурный, все эстонцы, и все рубят говорить между собой по-русски. Он едва сдерживался от разбирающего его смеха. «Ну чё ты так, а? Я по-карифански, а ты в лоб!» — разыграл новичок обиженного. «Я Эдик. А тебя как?» «Саша», — быстро нашелся Сандер, тем более, что псевдониму полагалось быть похожим на оригинал. «Ну, все-таки, Эдик, тебя менты посадили со мной посидеть или сам додумался?» — начал атаку на сожителя Сандер а-ля Саша. «Бля, буду, я честный вор, с ментами не контуюсь. Меня после дела с утра сняли. Ну, ни черта не пришьют, я вещички упрятал. Никогда не найдут. У меня хорошая точка есть. Если надо, другой раз могу подсобить». Новичок заметно разговорился. «Черт, тема интересная, надо бы раскрутить», — подумал Сандер и улыбнулся. «Вдруг еще перед завтрашней отставкой удастся галочку в послужной список заработать». «А что, нормальная точка? У нас с братвой тема тачки. У тебя их можно упрятать, типа отстойника сделать?» И чтобы тема посочнее стала, подбросил в воздух запах денег. «За доли не пропадет». «Если нормальная тема, нормально и договоримся», — не без куража заявил Эдик. «Тонна баксов в месяц. Привозим, когда надо, и увозим, когда надо. Идет?» Сандер явно закрутил цену, чтобы этого Эдика завести. «Дело», — прострекотал возбужденный сокамерник. «А где у тебя точка? В надежном хоть месте?» Сандер попробовал приблизиться к сути дела. «Да здесь! Недалеко, знаешь, завод в конце Палиасара. Корабли ремонтируют, менты охраняют. У меня там вместе с братвой ангарчик. Все держим. Наркоту, колеса, мебель, все, что надо. Директор завода в доле. Так что тема аккурат. Ангарчик с табличкой «Осторожно, горючее». Никто не додумается», — дал Эдик полный расклад. Что ж, день прошел недаром, с удовлетворением, как будто выиграл партию у Каспарова, подумал Сандер. В этот самый момент снова проскрипела дверь камеры. На пороге стояли двое мужчин — молодой дежурный и экскаватор. «Ну где здесь этот пермский клоун?» «А, здравствуй, Эдик. Если вдруг на воле придется быть, позвони», — бросил он издевку в сторону сокамерника Сандера. «А ты, урод-гастролер, поднимайся, на пытки идем». Обратился он к Сандеру. В полнейшем недоумении Сандер принял игру, коль скоро предлагали освобождение. Он, постановая, поднялся, плюнул в парашу, кивнул Эдику и, заложив руки за спину, как положено, пошел к двери. «Ну, будь!» — крикнул Эдик вдогонку. «Этот мент тебе почки наверняка отобьет». Выходя из камеры, Сандер наконец услышал и эстонскую речь Эдика. «Такие молодые ребята живут по законам джунглей, просто жалко их». Сандеру тоже было себя жалко. Рольц усадил Сандера на заднее сиденье, экскаватор сел рядом. «Ну, пермяк, вернее, вокзальный пьяница, протрезвел?» — издевался экскаватор над Сандером. В машине сильно отдавало алкоголем, особенно когда Рольц при разворотах голову в сторону заднего сиденья поворачивал. «Послушайте, мужики, я действительно не знаю, что произошло, ничего не помню», — пытался Сандер оправдаться. «Что было, то было, а из большого дерьма выбрался», — огрызнулся, дохнув перегаром, Рольц. «Вот уж ты, Рольц, помалкивай и не возникай. Ты должен был тоже в камере сидеть, чертов чучмек», — резко оборвал его экскаватор. «Поедем в контору, там разберемся». В кабинете экскаватора сидел бледный Том и его антипод, развощекий Рудик. «Садись, молодой человек!» Официальный тон шефа насторожил Сандера. Он метнул взгляд в сторону Тома, тот на мгновение поднял и тут же опустил глаза. «Так, теперь я буду вас воспитывать, дети мои!» — начал экскаватор. «Насколько я понимаю, вы мало что помните. Так я напомню. Рольц и Том явились утром с еще не опохмелившимися физиономиями и сообщили, что Сандер пропал. Я приказал Рудику обзвонить отделы. Ни одного мента никуда не доставляли. На вокзал вроде бы привели какого-то пермяка, который в Доме культуры Сальме ударил по морде одного из кудукайца. «Что скажешь на это, молодой человек?» — обратился экскаватор к Сандеру. «Черт! Помню, что от одного из них получил резиновой дубинкой, а чтоб сам по кому-то постучал. Такого не было! Том и Рольц, вы что, не помните?» — взглянул он на товарищей. Рольц и Том клевали носом, напряженно пытаясь высушить размокшие со вчерашнего вечера мозги. Рольц хмыкнул и попытался сесть за компьютер, чтобы заняться своим любимым делом, но экскаватор выбил ногой у него из-под носа стул. «В наказание месяц запрета на компьютер», — заявил экскаватор с ядовитой усмешкой на лице. «Да пошел ты!» — вскипел Рольц и направился к двери. «Куда?» — потребовал экскаватор уточнения. «Пойду застрелюсь в соседнем кабинете», — хмыкнул Рольц и вышел. «Помню только, что Сандер выскочил из зала. Больше мы его не видели. Почему-то он передал мне свое рабочее удостоверение», — Том указал на лежащий на столе бумажник. «Слава богу!» — охнул Сандер. «Потому что хуже потери рабочего удостоверения могла быть лишь потеря служебного оружия. Ты, парень, затеял ссору с какой-то шпаной, которые тебя ментом обозвали. Потом в фойе ввязался с домовыми в русскую тему. Они тебе врезали, ты получил дубинкой, и тебя отправили отрезвляться». Генеральный позвонил начальнику кудукайца и попросил не писать заявление. «Так что ты мне виски должен, вот так!» — по-отечески описал события прошедшего вечера экскаватор. «Сразу пойти!» — попробовал отшутиться Сандер. «Попридержи язык!» — отрезал на самом деле довольный собой и своими ребятами экскаватор. «Черт! Если бы вы работать умели так же, как куражиться и бузить, тогда бы вам цены не было!» Сандер почувствовал облегчение. Видя экскаватора таким успокоившимся, довольным тем, что помог своим ребятам выпутаться из проблем, Сандер понял, что лучшего коллектива и лучшего шефа, чем у него, не существует. Особенно остро он ощутил это сейчас, когда такое, поначалу мудренное дело, благополучно завершилось. Может быть, именно такие моменты, возможность контролировать обстановку, направлять события в нужном ему русле, быть незаменимым, питали эго экскаватора и делали его более терпимым по отношению к своим шалопаям. Он выручил своих ребят, и это оправдывало все. любую непредсказуемость его поведения. «Между прочим, я не успел тебе сказать, что вчера встречался с Тиблой, и он нашептал, что Корба со своими подельниками собирается птицеферму уделать. Это может произойти каждый день», — сменил тему Сандер, надеясь в то же время заработать бонус. Взгляд экскаватора буквально оледенел. «Что? Так они вчера это провернули. Сторож в коме, деньги исчезли. Чертов молокосос, что ты натворил? Мы бы вчера могли их взять!» — изменился экскаватор на 180 градусов. «Пойдешь обратно в камеру! Меня тошнит от вашей глупости! Убирайся с глаз долой!» Сандер чувствовал себя хуже, чем утром, проснувшись в камере. Если бузу с пьянкой можно было себе еще простить, то это недоумение ничем оправдать было нельзя. Сандер чувствовал себя курсантом школы милиции, у которого под носом только что совершились все преступления мира. Он встал и вместе с Томом побрел к двери. «Идите проспитесь и протрезвитесь. Завтра в 9 состоится серьезный разговор. А ты, Сандер, не забудь виски!» Прогудел им вслед из глубины кабинета, как из бездонной бочки, зычный голос экскаватора. Ни слова не говоря, ребята двинулись к выходу. «Спасибо тебе за удостоверение уже за дверью», — поблагодарил Сандер Тома. «Домой?» — спросил Том. «Если этот дом еще есть», — пробурчал в ответ Сандер, и они разошлись. Дома Сандера ждал заслуженный нагоняй от Тайры за ночное исчезновение, об истинной причине которого вряд ли она когда-нибудь узнает.